Глава пятая. Зефирка едва не подавилась печенькой, и ее топору пришлось отбирать у девушки опасное лакомство. «Прожуй, потом смейся», — пробухтел он, заботливо поправляя пушистую розовую подушечку с кошачьими мордочками у жены под спиной. «А ты диагностируй нормально вместо того, чтобы байки травить», — напустился он на праправнука, водившего специальным сканером вокруг небольшого аккуратного зефиркиного животика. «Много ты понимаешь», — хмыкнул Эмиичи. «Хорошее настроение мамочки — первый залог правильного развития беременности». «Ты меня поучи еще детей рожать», — фыркнул Кецалькоатль. «Закончил?» «Нет еще». Невозмутимый Ксан что-то переключил в своем приборчике и обратился к зефирке. «Вот». И представляешь, он ему ящик дорогущего столетнего коньяка припер, а Бат не соблазнился. «Это наш Бато, для которого бутылка хорошего алкоголя всегда была самым верным напарником и другом». «Врешь ты все», — мрачно отозвался из угла рыжий. Он сидел там в кресле, читал новости с голотерминала, гладил Мымрика и изображал недовольного жизнью сыча. «Бессовестно и беспринципно врешь, напарник. Вот кого я себе выбрал в друзья, скажи, зефирка». «Это у них семейное — занудство и моральный садизм». «Есть такое», — согласилась девушка. «Зануды и садисты, они те еще». «Кекс меня питаться по расписанию заставляет, только представь! Это ж кем надо быть, чтобы выдавать мне печеньки чуть ли не по секундомеру? А уж про то, что их стало в два раза меньше, я вообще молчу!» Зато новый мастер Рыжика очень веселый, обрадованно кивнул Ксан. «Компанейский такой парень и с юмором. Спрашивал у нашего Кпинги, кто он, самец или самочка?» «Это, наверное, прекрасные и длинные рыжие волосы виноваты, если этот герой с пьяну принял Бада за девочку. Но таки усомнился и решил уточнить, вогнутый он или выпуклый». «Какой странный мастер», — задумался Кецаль, сразу прокручивая в голове множество вариантов. «Скорее, какой объемный», — хихикнул Ксан. «В том плане, что спиртного в него явно очень много поместилось. Мужик был пьян в дугу. Я потом в тамбуре телепорта нашел штук 7 пустых бутылок из-под того самого коньяка. Похоже, этот гость их нечаянно просыпал». «Еще бы. Начал он явно не у нас под дверью, а гораздо раньше. Это ж надо столько выжрать и остаться на ногах. Феномен». «И все же подозрительно это. Не замечали в нем ничего несвойственного?» — решил уточнить древний. «Да он весь насквозь подозрительный псих», — вспылил из своего угла Бат. «Пощупать меня пытался, извращенец. Кекс вообще про признаки пришельцев говорил, а не про эпатажные телодвижения», — хихикнула зефирка. «О!» — Ксан задумчиво склонил голову к плечу. «Хм. А ржа его знает, по мне так обычный пьянчуга, не считая того, что он ушел странным способом». «Точно», — подскочил в кресле Бат. «Точно же! Надо на него хранителем настучать. Сейчас я... Буду тебе крайне признателен, если ты не станешь этого делать». Раздался вдруг голос из пустоты, и в комнату, игнорируя мгновенно перетекших в боевые стойки потомков, шагнул прародитель. «Он, конечно, действительно немного пришелец, но, поверьте, с нашими врагами ничего общего не имеет, наоборот, может стать очень ценным союзником». Прародитель легким кивком поприветствовал его Кецалькоатль, получив такой же ответ. «Вы...» Тут его взгляд упал на странную ношу предка жнецов. «А это что у вас в руках?» Бат, одним местом всегда безошибочно чуявший подставу, подозрительно прищурился на кокон из одеял в руках прародителя. Пиетета он особого к древнейшему никогда не испытывал, хотя не наглел и не хамил, просто считал, что тараканы бывают у всех, а тот, кто долго живет, и вовсе тараканью ферму за века успевает накопить. Если же эту ферму не видно сразу, значит, там уже не ферма, а целая империя, и на всякий случай лучше держаться от них подальше. Это, ну, можно сказать, предмет вашего разговора. Слегка виновато вздохнул древнейший. Я совсем забыл про прививки, понимаешь? Такая досада. Просто похмелье я бы ему и сам вылечил, а вот букет инфекций. Ксан, будь добр, продиагностируй. С этими словами прародитель прошел через всю комнату и положил на руки окончательно охреневшего Бада сверток со словами: «Подержи минуточку, все равно твое». «Он мастер из дикого мира? Еще один из ваших потомков? Какая у него изначальная спираль?» Переключившись в рабочий режим и успокоив пиетет перед предком, начал сыпать вопросами Ксан. «Нет, это не мой потомок. Это скорее... предок наших с вами общих знакомых из тундры». Избавившись от груза и не обращая внимания на выпученные глаза застывшего рыжика, задумчиво поделился древнейший, устраиваясь в свободном кресле и умильными глазами глядя на коробочку с зефиркиными печеньками. «Детка, ты же поделишься со стареньким дедушкой?» «Самой мало», — засопела розоволосая, но потом махнула рукой. «Ладно, Кекс, ты должен мне еще коробку». И хитро-хитро улыбнулась, оценив, что из этой она уже треть сгрызла, а новая будет опять полная. Кецалькоатль, понимающе хмыкнул, но посмотрел на умильную рожицу своего мастера и кивнул. «Спасибо, юная леди», — улыбнулся отеческой улыбкой прародитель. «В общем и целом он даже не из нашего скопления миров. Считай, что перед тобой младенец». Причем, кажется, не только телом. Мда. «Погодите». Ксан наморщил лоб, стараясь кое-что вспомнить. «Еще раз погодите. Предок клана Ивановых? Так если я не ошибаюсь, у них в прародителях вы и... и швея», — кивнул древнейший. «Собственно, он и среди сущностей, штопающих миры, один из самых юных. Потому мне удалось его соблазнить на эксперимент во второй раз». Практически хором сказали все присутствующие, а Бат, придавленный в своем кресле коконом из одеял, уставился на свою ношу с удвоенным охренением. «Вы с ним и еще кого-то зачали? А он вроде того самец? Как же вы в прошлый раз-то и в этот?» Почти по слогам выговорил Кпинга, даже чуть раскрывая кокон, чтобы убедиться еще раз. «Ну, мужик же!» «Но вы как дети», — усмехнулся древнейший, откусывая от печеньки и материализуя из воздуха чашку с кофе. «Или как моя жена. Все оцениваете с точки зрения хрупких телесных оболочек собственного вида. Сами бы подумали, какой секс может быть в нигде. Это был именно эксперимент с энергетическими матрицами. Ладно, ерунда это все. Короче, этот мастер, которого я пригласил в свою реальность, не швея в полном объеме, а лишь часть сущности. И он по незнанию сначала слегка перепил, или не слегка. А потом пошел шляться по всем спектрам, чтобы добавить. И нахватался заразы. Как непривитый младенец. В официальную лечебницу я его сдавать не хочу, иначе лекари могут шумиху на всю призму устроить, даже при моем авторитете. А вы ему уже, можно сказать, не чужие. Он многозначительно взглянул на Ба и усмехнулся. Позаботитесь как о родном, а я в долгу не останусь. Тем более, что рыжий... но это сами потом разберетесь. А мне пора. Спасибо за печеньки, внученька. Дай тебе я здоровых сорванцов. Он покосился на нахмурившегося Кекса. покрывшегося темной аурой. Но не в прямом же смысле. Вот вроде взрослый уже, а все о том же. Как будто я только и умею, что детей на стороне строгать. Эх, все в жену пошли. А сам двоих сразу заделал и сидит, как ни в чем не бывало.